Точечка на глобусе, да сведут с ума желтые автобусы, желтые дома. Не звени, головушка, сердце стой, постой. Не свисти соловушкой, что ж ты постовой. Парни озадачены, девки хороши, шваркнут парки гатчины поперек души. Будет рад радешенек мой родимый дом, так несите ноженьки на аэродром. Ах, это гатчина, гатчина, гатчина, то вверх, то вниз, а ты держись. Здесь все растрачено, за все уплачено ценою в жизни, ценою в жизни. Что ты смотришь весело, не скрывая слез, воротился с песнями, денег не привез. Ты в старом платьице, мне дороже всех. Ничего, расплатимся, как придет успех. Над своими ранами я всегда летал, как взлетел над храмами стелла и канитабль. Подать духом певчим нам ну никак нельзя, ведь увековечат нас дети и друзья. И это гатчина, гатчина, гатчина, то вверх, то вниз, а ты держись. Здесь все растрачено, за все уплачено ценою в жизнь, ценою в жизнь. Что ж связало вместе нас с этой землей, да хотя бы Нестеров мертвою петлей, или кровь тех в Сильвии, павших как один, или сосна с осиною посреди рябин. Как бы ни мутило нас ото всех невзгод, песнями шутиловых гатчина поет. Если вас обидели, к нам спешите вы, это шаг от Питера, 10 от Москвы. Ах, это гатчина, гатчина, гатчина, то вверх, то вниз, а ты держись. Здесь все растрачено, за все уплачено ценою в жизни, ценою в жизни.